«Все равно, — сказала Светлана, — ты не вправе применять волшебство к маме и папе. Я никогда себе такого не позволяла». «А папа?» «Папа тоже. И повернись немедленно. Я с твоей спиной разговариваю». Надя повернулась, упрямо поджала губки. Задумалась, прижав палец к лбу. Я едва сдержал улыбку. Маленькие дети обожают копировать такие жесты, и их ничуть не смущает, что, уперев палец в лоб, размышляют только герои мультиков, а не живые люди. «Ладно», — сказала Надя. «Извините меня, пожалуйста, мама и папа. Я больше не буду. Я все исправлю». «Не надо исправлять», — воскликнула Светлана. Но было уже поздно. Вода, которая оказалась в рюмках вместо водки, внезапно превратилась обратно в водку. А может быть и в спирт. Прямо у нас в желудках. Я почувствовал, как в животе будто маленькая бомба взорвалась. Крякнул и стал наворачивать почти остывшую картошку. «Антон, скажи ты хоть что-нибудь», — воскликнула Светлана. «Надя, если бы ты была мальчиком, то получила бы сейчас ремешком по попе», — сказал я. «Как мне повезло, что я девочка», — ничуть не испугавшись, ответила Надюшка. «Па, а что не так? Вы же хотели водки выпить. Вот вы ее выпили. Она уже у вас внутри. Ты же сам говорил, что водка невкусная. Так зачем ее пить ртом?» Мы со Светланой переглянулись. «Нечем крыть», — резюмировала Светлана. «Пошла я чемодан тебе собирать. Такси вызвать?» Я покачал головой. «Не надо. Семен подвезет». Даже поздним вечером кольцевая дорога была забита. Впрочем, Семен этого словно бы и не замечал. И я даже не знал, просчитывал он линии вероятности, либо просто вел машину на своих инстинктах водителя со столетним стажем. «Зазнался ты, Антон», — бурчал он, не отрывая взгляд от дороги. «Нет бы сказать Гессеру, никуда один не полечу. Напарник мне нужен. Командируй со мной Семена». «Ну откуда мне было знать, что ты так Шотландию любишь?» «Как откуда?» — возмутился Семен. «Я же тебе рассказывал, как мы в войну в Севастополе-то с шотландцами схватились». «А не с немцами?» — неуверенно поправил я. «Нет, с немцами это потом», — отмахнулся Семен. «Эх, были люди в наше время. Пули над головой свищут, ядра летят, у шестого бастиона рукопашная, а мы, как дураки магии, друг друга лупим. Два светлых иных, только он с английской армией пришел. Как он мне в плечо-то, копьем страдания, а я его фризом, да и заморозил от пяток до шеи». Он довольно крякнул. «И кто победил?» — спросил я. «Ты историю не помнишь, что ли?» — возмутился Семен. «Мы, конечно. А Кевина я пленил. Потом к нему в гости ездил. Ну, уже в 20 веке. В 1907 или 8-м. Он рванул руль, обгоняя спортивный ягуар, и крикнул в открытое окно. «Сам тормоз и обалдуй, еще ругаться будет». Ему перед девушкой неудобно, пояснил я, глядя на исчезающий позади ягуар. На какой-то старой «Волге» и так подрезали. «Перед девушкой не в машине надо похваляться», — мудро изрек Семен. «А в постели. Там последствия ошибки более обидны, но менее трагичны». «Эх, ты это... Если туго будет, то звони Гессеру, проси меня на помощь прислать. Завязки как-никак. К Кевину зайдем, посидим, виски выпьем. Из его винокурни, между прочим». «Хорошо», — пообещал я. «Чуть прижмет, сразу попрошу тебя приехать». За кольцевой стало спокойнее. Семен поднажал. Никогда не поверишь, что под капотом разъездной «Волги» стоит штатный движок ЗМЗ-406. И через 15 минут мы подъезжали к Домодедово. «Эх, какой сон замечательный мне сегодня снился!» — выруливая на стоянку, произнес Семен. «Еду я по Москве, почему-то на раздолбанном фургоне. Рядом еще кто-то из наших, и вдруг вижу, на дороге стоит Завулон. Почему-то одет как бомж. Я газую, пытаюсь его задавить, а он хренась! И барьер ставит. Нас подкидывает в воздух, делаем сальто и перескакиваем через Завулона. Едем дальше». «Что ж ты не развернулся?» — съязвил я. «Спешили мы куда-то», — вздохнул Семен. «Пить надо меньше, чтобы такие сны не беспокоили». «А они меня вовсе не беспокоят», — обиделся Семен. «Наоборот, понравилось. Словно сцена из какой-то параллельной реальности. Дьявол!» Он резко затормозил. «Скорее его полномочный представитель», — сказал я, глядя на шефа дневного дозора. Завулон стоял на парковке именно там, куда собирался вырулить Семен, и приглашающе махал нам рукой. Я сказал: «Может, сон в руку? Попробуешь?» Но Семен не был расположен к экспериментам. Очень плавно подал вперед, Завулон посторонился, дождался, пока мы встали между грязным «Жигуленком» и старым «Ниссаном», после чего открыл дверь и уселся на заднее сиденье. Тому, что блокировка двери не сработала, удивляться не приходилось. «Вечер, дозорные!» — негромко сказал высший темный. Мы с Семеном переглянулись и снова посмотрели на заднее сиденье. «Скорее уж ночь», — сказал я. «Как бы там ни было, пусть Семен и в тысячу раз опытнее, но переговоры придется вести мне, как старшему по силе». «Ночь», — согласился Завулон. «Ваше время. В Эдинбург?» «В Лондон. А потом в Эдинбург. Расследовать дело Виктора Прохорова». Врать не имело смысла. Врать вообще невыгодно. «Да, разумеется», — сказал я. «Вы против, темный?» «Я за», — ответил Завулон. «Я почти всегда за, как ни странно». Он был в костюме, при галстуке, только узел распущен, и верхняя пуговица на рубашке расстегнута. Сразу видно, человек то ли в бизнесе, то ли на госслужбе. Впрочем, ошибка тут началась бы уже со слова «человек». «Тогда что вам нужно?» — осведомился я. «Хочу пожелать вам счастливого пути», — невозмутимо сказал Завулон. «И удачи в расследовании убийства». «Вам-то это зачем?» — спросил я после неловкой паузы. «Леонид Прохоров, отец усопшего, 20 лет назад был определен как иной, сильный темный иной. К сожалению, — Завулон вздохнул, — он не захотел проходить инициацию, остался человеком, но с нами продолжал поддерживать хорошие отношения. Иногда по мелочам помогал. Это не дело, когда сына твоего приятеля убивает какой-то мелкий, взбесившийся кровосос. Найди его, Антон, и поджарь на медленном огне». Семен при моем разговоре с Гессером не присутствовал, но что-то о Леониде Прохорове знал, судя по тому, как в замешательстве почесывал плохо выбритый подбородок. «Я и так собираюсь это сделать», — осторожно сказал я. «Вам не о чем беспокоиться, великий темный». «А вдруг понадобится помощь?» Как ни в чем не бывало, предположил Завулон. «Ты же не знаешь, с кем столкнешься. Возьми». В руке Завулона появился амулет. Резная фигурка из кости, изображающая оскалившегося волка. От фигурки ощутимо тянуло силой. «Это связь, помощь, совет. Все вместе». Завулон перегнулся через сиденье, жарко дохнул мне в левое ухо. «Бери, дозорный. Спасибо скажешь». «Не скажу». «Все равно бери». Я покачал головой. Завулон вздохнул. «Ну хорошо, хорошо, пусть будут эти глупые театральные эффекты. Я, Завулон, клянусь тьмой, что вручаю свой амулет Антону Городецкому, светлому магу, не питая никаких злых умыслов, не намереваясь причинить вред его здоровью, душе и сознанию, не требуя ничего взамен. Если Антон Городецкий примет мою помощь, это не накладывает никаких обязательств на него, силы света и ночной дозор. В благодарность за принятие помощи я разрешаю ночному дозору Москвы 3 применять светлое магическое вмешательство до 3 силы включительно. Никакой ответной благодарности не требую и требовать не стану. Тьма, будь моим свидетелем». Рядом с фигуркой волка закружился темный шарик, миниатюрная черная дыра. Прямое подтверждение клятвы изначальной силой. «Я бы все-таки не стал», — предостерегающе начал Семен. И в этот миг в моем кармане звякнул и сам собой включился на громкую связь мобильный телефон. Я никогда не использовал все его многочисленные функции — громкую связь, органайзер, игры, встроенный фотоаппарат, калькулятор, радио. Пользовался только встроенным в телефон плеером. Но вот пригодилась и конференц-связь. «Возьми», — сказал Гессер. «В этом он не врет. А в чем врет, мы выясним». Связь прервалась. Завулон усмехнулся, продолжая протягивать мне фигурку. Я молча сгреб ее с ладони темного мага и сунул в карман. Мне клясться было не в чем. «Итак, желаю удачи», — продолжил Завулон. «Да, если не затруднит, привези мне из Эдинбурга в подарок какой-нибудь магнитик на холодильник». «Зачем?» — спросил я. «Я их собираю», — улыбнулся Завулон, и исчез. Рухнул сквозь сумрак на какие-то глубинные слои. Преследовать его, конечно же, мы не стали. «Позер», — сказал я. «На холодильник», — пробормотал Семен. «Да уж, представляю, что у него хранится в холодильнике. Магнитик». Стряхни на баночку ему привези. Намешай в их шотландский хаггис и привези. Хаггис — это подгузники такие, — сказал я. Хорошие. Мы их дочки брали. Хаггис — это еще и еда, — Семен покачал головой. Хотя, если по вкусу, наверное, похоже.